Они удивлялись ее трудолюбивой заботе о слабом старике. «Эх, вы, убогие воины!» — сказал Копенкин, первым прибывший для осмотра тревожного звука. «Ведь никто иной, а пролетарий ее выдумал и поставил, и тоже для другого пролетария. Нечего было товарищу подарить, так он ветрогон и эту самосуйку сделал». «А-а-а», — сказали все прочие, — «теперь нам видно». Чепурный, не отходя от насоса, пробовал его жар. Цилиндр нагревался все более, но медленно. Тогда Чепурный велел чевенгурцам возлечь вокруг машины, чтобы на нее ниоткуда не дул прохладный воздух. И они лежали до вечера, пока ветер совсем утих, а цилиндр остыл, не вспыхнув пламенем. «Свыше терпежа рук ни разу не обогрелся», — сказал Чепурный про насос. «Может, завтра с утра буря будет? Тогда в раз жару накачаем». Вечером Копенкин нашел Дванова. Он давно хотел его спросить, что в Чевенгуре, коммунизм или обратно? Оставаться ему здесь или можно отбыть? И теперь спросил. «Коммунизм», — ответил Дванов. «Чего ж я его никак не вижу? Или он не разрастается? Я бы должен чувствовать грусть и счастье. У меня ведь сердце скоро ослабевает. Я даже музыки боюсь. Ребят, бывало, заиграют на гармонии, а я сижу и тоскую в слезах». «Ты же сам коммунист», — сказал Дванов. «После буржуазии коммунизм происходит из коммунистов и бывает между ними. Где ж ты ищешь его, товарищ Копенкин, когда в себе бережешь? В Чевенгуре коммунизму ничто не мешает, поэтому он сам рождается». Копенкин пошел к лошади и выпустил ее в степь пастись на ночь. Так он никогда не поступал, храня коня при себе во всякий момент. День окончился, словно вышел из комнаты человек-собеседник, и ногам Дванова стало холодно. Он стоял один среди пустыря и ожидал увидеть кого-нибудь, но никого не заметил. Прочие рано ложились спать, им не терпелось поскорее дождаться жен, и они желали поскорее истощать время во сне. Дванов пошел за черту города, где звезды светят дальше и тише, потому что они расположены не над городом, а над степью, уже опустошаемой осенью. В последнем доме разговаривали люди. Тот дом с одной стороны завалила трава, будто ветер наравне с солнцем начал работать на Чевенгур, и теперь гнал сюда траву, чтобы завалить ею на зиму дома и создать в них укрытое тепло. Дванов вошел в дом. На полу вниз животом лежал Яков Титыч и переживал свою болезнь. На табуретке сидел Гопнер и извинялся, что сегодня дул слабый ветер, и огня добыть было невозможно. Завтра надо ожидать, будет буря. Солнце скрылось в дальние тучи, и там сверкали молнии последней летней грозы. Чепурный же стоял на ногах и молча волновался. Яков Титыч не столько мучился, сколько скучал по жизни, которая ему была сейчас уже не мила. Но он знал в уме, что она мила, и тихо томился по ней. Пришедших людей он стыдился за то, что не мог сейчас чувствовать к ним своего расположения. Ему было теперь все равно, хотя бы их и не было на свете. И таракан его ушел с окна и жил где-то в покоях предметов. Он почел за лучшее избрать забвение в тесноте теплых вещей вместо нагретой солнцем, но слишком просторной, страшной земли за стеклом. «Ты, Яков Титыч, зря таракана полюбил», — сказал Чепурный. «Оттого ты и заболел. Если б ты жил в границе людей...»